Благодаря этому, а также тому факту, что за этот суровый год число оперативных немецких подводных лодок возросло с 91 до 212, не вызывало сомнения, что по закону сокращающихся доходов британский торговый флот неизбежно прекратит свое существование. Однако произошло чудо. Имя этому чуду — Суда Свободы. Всякому, кто может вспомнить те дни, эти слова сразу же напоминают о кайзере Генри. Кайзер при тех обстоятельствах казалось просто смешным, что его имя звучит, как и титул последнего германского императора, был американским инженером, гением, не вызывающим сомнений. Его карьера поражала воображение. Он был ключевой фигурой при строительстве Говерской и Кулевской дамб и моста в Сан-Франциско. Это еще вопрос. Смог бы Генри Кайзер спроектировать самую простую лодку, но дело не в этом. В то время, наверное, не было ни одного человека в мире, который бы лучше него мог представить себе сооружение на основе стандартных, повторяющихся модулей и не проявил колебаний, высылая контракты на поставку составных частей конструкции в Соединенные Штаты, лежавшие в сотнях миль за океаном. Эти части пересылались для сборки на верфи, сперва в Ричмонд, штат Калифорния, где Кайзер возглавлял компанию Permanente Cement, а затем на другие судостроительные заводы, находившиеся под его контролем. Объемы и скорость производства Кайзера были на грани возможного. Он делал для производства торговых судов то же самое, что сборочные линии Генри Форда для модели Форда. До этого массовое производство океанских лайнеров считалось немыслимым. Широко было распространено ошибочное, хотя вполне понятное мнение о том, что суда «Свободы» первоначально были спроектированы в конструкторских бюро судостроительных заводов Кайзера. На самом же деле их прототипами явились британские корабли, задуманные и спроектированные судостроителями фирмы Thomson of North Sets в Сандерленде. Первым из необычайно длинной вереницы судов был Embassage, строительство которого было завершено в 1935 году. Понятие «суда свободы» появилось лишь 7 лет спустя и относилось только к судам Кайзера. Embassage водоизмещением 9300 тонн с наклонным форштевнем, круглой кормой и тремя работающими на угле двигателями не представлял интереса в эстетическом отношении. Но Томпсона эстетика как таковая не интересовала. Цель заключалась в создании современного, практичного и экономичного грузового судна, и в этом отношении они добились поразительного успеха. До начала войны удалось спустить на воду 24 судна подобного типа. Они были построены в Британии, Соединенных Штатах и Канаде, главным образом на верфях Кайзера. Конструкция их оставалась прежней, но американцы, причем только американцы, внесли два изменения, которые рассматривали как усовершенствование. Одно из них, которое заключалось в том, что в качестве топлива стала пользоваться нефть, а не уголь. Можно считать таковым, чего нельзя сказать о другом новшестве, касавшемся размещения команды и офицерского состава. В то время как канадцы и англичане придерживались первоначальной концепции, согласно которой жилые каюты экипажа размещались по всей длине судна. Американцы создали для этого специальную надстройку, расположенную вокруг трубы парохода.